Глава 24. Четверг, 25 октября 2018 года. Петли жалобно всхлипнули. Стоило Сестера толкнуть металлическую калитку. Наверное, у нее разыгралось воображение, но детектив не могла отделаться от мысли о сходстве между стенанием металла и галисийским акцентом. «Сюда! Прямо!» — лейтенант сверился со схемой. Сторож на кладбище сделал для них копию. Сестера шла мимо могил мраморного моря, которое говорило о прерванных чувствах. С обеих сторон простирались десятки каменных крестов, тронутые мшистой вуалью. Печальная армия, что призвана напоминать посетителям о тщетности бытия. Среди надгробий виднелись руины церкви Святой Мариньи. Ее обнажившийся остов внушал тревогу. Готические арки, лишившиеся крыши, служили теперь опорой туману, который пришел на смену дождю. Особо дерзкие клочья тумана бесцеремонно обнимали древние опоры. «Туда?» — уточнила Сестеру. Помба остановился, провел пальцем по схеме и кивнул. «Вперед до руин! Какую версию вы прорабатываете?» Сестера поколебалась. Слишком все шатко. Однако у нее есть своя догадка. Основная версия связана с наркоторговлей. Лейтенант не сразу ответил, но он явно был не согласен. «Мы не обнаружили никакой связи между покойной и ее ближайшим окружением и наркоторговцами». «Имя Мейрос о чем-нибудь вам говорит?» «Возможно», — признал Помба, следуя за ней. Сестера фыркнула. Уклончивость лейтенанта начинала ее утомлять. «Мы обнаружили его в Урдайбае, и у нас есть все основания полагать, что он создал там альтернативный пункт переправки наркотиков в Галисию». «Этого следовало ожидать. Мы внимательно следили за ним. Я не отношусь к таможенному управлению, но мои коллеги подготовили операцию по уничтожению сети. Однако из-за утечки информации все сорвалось». «Утечки? По чьей вине?» «Не знаю». Сестера прикусила язык. «Нельзя терять терпение. Помба ей нужен». «Кто-то внутри? Это был кто-то из ваших?» «Возможно. У этих типов слишком много власти. Они запустили свои щупальца повсюду. В общем, Мейрос исчез». «А теперь он в Гернике и, возможно, причастен к нашим преступлениям». «Этот не станет марать руки. Это я вам говорю. Он бы поручил это кому-то из своих людей». Сестера так и думала. Первой жертвой стала журналистка, которая активно обличала наркоторговцев. «А вторая, которую выбросили из окна?» «Ее муж употребляет наркотики, а еще у нас есть свидетельство, что он выполняет кое-какую работу для сети Мейроса». «Какую именно?» «Разгружает и прячет тюки». Старушка у ближайшей могилы задумчиво им улыбнулась. Опустившись на колени на надгробную плиту, она тщательно отмывала ее щеткой, которую то и дело опускала в старенькое красное ведро. Она была не единственной посетительницей. Здесь были и другие люди, убиравшие могилы. Приближался день поминовения усопших, и никому не хотелось, чтобы захоронения их родных сочли заброшенными. «Исабель Атера и ее близкие вне подозрений», — заметил Помба. «Между этой семьей и бандой Антонио Мейроса нет ничего общего. Вдовец — рыбак на пенсии, он разводит моллюсков». «Жизнь без излишеств. Все как у всех». Сестера сделала мысленную пометку поговорить с этим рыбаком. «А что, если Исабель обнаружила нечто, связанное с бандой Мейроса, и они таким образом заставили ее замолчать?» — предположила она. «Мы говорим о работнице завода по очистке моллюсков в Белуссо, а не о бесстрашном военном корреспонденте». «Ну...» «В жизни всякое случается. Может, она стала свидетельницей чего-то такого, чего ей не стоило видеть?» Помба поджал губы. «Здесь мы переходим на беспочвенные догадки. Согласно нашему заключению, все указывает на саботаж шествия как такового. Вероятнее всего, тот, кто положил яд в гроб, даже не знал жертву. Готов поспорить, что Исабель Отеро стала просто случайной жертвой антирелигиозной группировки. Не думаю, что ваше дело с этим как-то связано. Но ведь гроб для нее подготовили за несколько недель до шествия. И все равно ее могли выбрать случайно, — настаивал лейтенант. Сестера не разделяла его убежденность. Некоторые детали случившегося не сходились с версией Помба. Они бы не стали это скрывать. Будь это антиклерикалы, они позаботились бы о том, чтобы их послание стало достоянием общественности, — возразила она. Они могли испугаться последствий и промолчать. Сестера решила, что пора вернуться к своей версии. «Когда Мейрос сбежал? В этом году?» Помба в задумчивости прищурился. «В конце прошлого года. Нужно перепроверить у коллег с таможни, но я почти уверен в этом. Начинался сезон крабов, и это совпало с операцией против браконьеров. Да, скорее всего, ноябрь». Анна предпочла бы услышать в ответ, что наркоторговец сбежал через неделю после шествия, на котором убили жертву, но все не может сложиться сразу. «Я хотела бы допросить мужа». Лицо лейтенанта помрачнело. «Мы уже это сделали. Все это есть в деле. Он и так достаточно настрадался. Не стоит беспокоить его снова». «Но ведь открылись новые обстоятельства. Все, что случилось в Бискайе, фото, которое кто-то прислал в газеты, доказывает, что между вашим и нашим делом существует некая связь». «Единственное, что их объединяет, — это тюльпан. И это может быть простым совпадением». Сестера признала его правоту. «На кладбище они оказались именно для того, чтобы постараться найти связь между преступлениями. Нужно проверить, не приносил ли кто-то тюльпаны на могилу. Если это так, то лейтенанту стоит забыть о своих выводах и сосредоточиться на новых версиях. А для этого, конечно, потребуется повторно задать вопросы родным погибшей». «Вон там», — указал Помба. Могила находилась прямо под разрушенными арками. «На ней кто-то убирается», — разочарованно протянула Сестера. Она надеялась увидеть на надгробии букет тюльпанов. Возможно, это было слишком наивно с ее стороны, ведь с момента убийства Исабель Отеро прошло уже 3 месяца, и маловероятно, что за это время никто бы его не убрал. «Добрый день», — сказал лейтенант. Женщина повернулась к ним. Ей было слегка за 50, и накопившаяся за годы усталость застыла мешками под ее глазами. Она слегка улыбнулась, но ее лицо ничего не выражало. «А, лейтенант, как поживаете? Есть новости?» Помба протянул руку. «Извините, я вас не узнал. Это Анна Сестеро из баскской полиции». «Баской?» — женщина удивленно нахмурилась. «Это сестра убитой», — объяснил Помба, повернувшись к Сестеро. «Аврора Отеро». «Пилар! Пилар Отеро!» — поправила его женщина. Лейтенант рассыпался в извинениях. Столько имен, а времени для их запоминания всегда так мало. Анна не могла его винить. С ней такое происходило постоянно. «Я приехала из страны басков, потому что мы нашли возможную связь между убийством вашей сестры и недавним делом», — пояснила она, пожимая женщине руку. «Знаю, я тоже смотрю телевизор», — заметила Пилар Отеро. «Ужасные преступления. Но то, что случилось с моей сестрой, никак с ними не связано. Ей просто не повезло оказаться не в то время и не в том месте. Этот яд мог достаться любому участнику шествия. Это была атака против Санта-Марты». Теории Помба, к сожалению, нашли отклик у родственников жертвы. «И тем не менее, я хотела бы задать вам несколько вопросов», — заметила Сестера. Вообще-то Пилар уже ответила нам на все. Не думаю, что стоит ее снова беспокоить. Я покажу вам стенограммы допросов», — вмешался Помба. Сестера поморщилась. Она отправилась в Галисию не для того, чтобы читать отчеты. С тем же успехом они могли ей их прислать. И все же интересно было бы узнать. Лейтенант не дал ей закончить фразу. Он был настроен решительно. Сестера быстро поняла, в чем дело. Под видом беспокойства о сестре покойной скрывался страх потери авторитета. Вдруг заезжий офицер полиции обнаружит слабые места в расследовании, которое он проводил. «Ничего страшного, лейтенант. Разумеется, я отвечу. Что угодно, лишь бы найти убийцу сестры», — сказала Пилар и повернулась к Сестеру. Анне избегала взгляда Помбо. Грех было не воспользоваться такой возможностью. В тот день на тюльпан не обратили особого внимания, но теперь мы понимаем, что он может служить ключом. Его наличие на трупе вашей сестры никак не выбивалось из общей картины места преступления. Во время имитации погребального шествия кто угодно мог положить цветок в гроб, как это принято на похоронах, — пояснила Сестер. Однако появление такого же цветка в качестве подписи убийцы во время двух свежих преступлений в Бискайе говорит о том, что, возможно, к ним причастен один и тот же человек. — Подождите-ка, у меня есть кое-что, что может вам помочь. Из синего мусорного мешка рядом с могилой Пилар достала букет цветов, настолько старый и засохший, что он потерял цвет. Я нашла его здесь, среди других цветов, что приносили сюда со дня похорон. Я живу в Сантьяго и только сегодня смогла навестить могилу. Сестера молча смотрела на цветы. Вот то, ради чего она отправилась на кладбище. Букет тюльпанов. Любые сомнения в том, что эти дела связаны между собой, окончательно рассеялись. Лепестки почти на всех цветах опали, но те немногие, что все еще цеплялись за стебли, могли означать только одно. «Подобные букеты появились на могилах жертв последних преступлений». Она посмотрела прямо на лейтенанта. «Связь очевидна». Помба сделал глубокий вдох. «В обоих случаях...» Кивнув, Сестера повернулась к Пилар Отеро. «Были ли ваша сестра или кто-то из ее семьи связаны с бандой Мейроса?» Женщина нахмурилась и недоуменно посмотрела на лейтенанта. «Кто это?» «Наркоторговцы с побережья Ароуса», — пояснил Помба и повернулся к Сестеру. «Разумеется, они не имеют к этому никакого отношения. Это обычная семья. Не все в Галисии занимаются наркотиками. Это все ваши стереотипы». Сестера прикусила язык. Лучше промолчать. Но она ничего такого не имела в виду. «Не замечали ли вы чего-то странного в поведении Исабель в последние месяцы или недели до ее смерти?» Пилар грустно покачала головой. За ее спиной виднелась надгробная плита. На старом камне были вытесаны имя Исабель Отеро и дата смерти. Мох, который покрыл плиты ее родителей, еще не успел добраться до нее. Отсюда, как от любой другой могилы, веяло печалью. Она так радовалась моему выздоровлению. Я была серьезно больна. Мы хотели отправиться в путешествие, чтобы отпраздновать. Сначала речь шла о Париже. Она всегда хотела там побывать. Но затем мы вспомнили о Бильбао. Мы не были там с детства, но говорят, что все там так изменилось. При этих словах Сестера напряглась. Если интуиция ее не подводит, то в деле появилась ниточка, за которую следовало потянуть. «Я и не знала, что вы жили в Бильбао». Сжав губы, лейтенант покачал головой. Он тоже этого не знал. «Я там родилась, а мою сестру привезли туда, когда ей было 2 года. Мы жили в Дуранго. Мой отец был инженером и работал на бумажной фабрике в Амарибьете». — объяснила женщина, явно не придав этому никакого значения. Сестера набросала в уме карту. Дуранго, Амарибьета, Урдайбай. Треугольник, где все сходится в пределах нескольких километров. Когда вы вернулись в Галисию? Уже в молодости. Мы там выросли. Мне было 16, а моей сестре 19. Отец умер, и оставаться там не было смысла. Мама скучала по своей семье. Отчего умер ваш отец? На лице Пилар отразилась печаль. Она повернулась, чтобы прочесть имена на надгробии. Для нее этот кусок мрамора значил куда больше. Авария на фабрике. Это было очень тяжело. Он ушел утром и так и не вернулся. Просто позвонил его коллега, чтобы сообщить нам новости. Но они повели себя достойно. Выдали матери 30 000 песет и предложили сестре работу. Мне тогда было всего 14, и мне пришлось учиться дальше. Лейтенант схватил сестеру за предплечье и отвел ее на пару метров. «Неужели правда нужно давить на раны прошлого?» — проговорил он вполголоса. Его укоризненный взгляд был очень красноречивым. «Мы нашли совпадение в географии. Разумеется, здесь нужно копать дальше. Дайте мне еще пару минут». Помба вздохнул. Он остался при своем мнении, но все же неохотно кивнул, позволяя ей продолжить. «А где умерла ваша мама?» — спросила сестера, вернувшись к Пилар. «Здесь, у себя на родине, всего через 4 года после смерти отца. Она не смогла смириться с этим. Врачи сказали, что это был сердечный приступ, но я уверена, что она умерла от горя. Она потухла и превратилась в собственную тень. Ничего не осталось от той сильной и решительной женщины. Прошло чуть больше года с момента нашего возвращения». Забыв карту, Анна запоминала все подробности. «То есть вы втроем вернулись в Галисию? Мне казалось, Исабель начала работать на фабрике». Сестера не понимала, зачем молодой женщине, у которой есть работа и упорядоченная жизнь в Дуранго, бросать все и ехать вслед за матерью обратно в родную Галисию. Исабель тоже очень переживала из-за смерти папы. Возможно, в этом был смысл. Нелегко каждый день пересекаться на работе с машиной, которая лишила жизни твоего отца. «Мы ведь уже достаточно ее побеспокоили, правда?» — вмешался Помба, заканчивая разговор. Женщина покачала головой. В ее глазах заблестели слезы. Она была близка к тому, чтобы зарыдать. «Ничего страшного, лейтенант. Все, что угодно, лишь бы помочь. Моя бедная Исабель». Вот и первая слеза. Она стекала по правой щеке, пока Пилар не стерла ее рукой. «Больнее всего осознавать, что она сделала это ради меня. Это я должна была быть в том гробу». Сестера не поняла, о чем она. «Почему?» Помба вскинул руки. «Думаю, достаточно. Все это есть в стенограммах допросов», — раздраженно отрезал он. Но Пилар его не слушала. Ей хотелось выговориться. «Я вылечилась от рака, а она дала обет святой Марте, что примет участие в шествии, если та спасет мне жизнь. Она была очень набожной. Бедняжка умерла, чтобы спасти меня». «Ну все, хватит бередить душу», — произнес Помба нетерпящим возражений голосом. Положив руку на спину сестера, он подтолкнул ее к выходу. «Прошу прощения, Пилар, я искренне сожалею, что заставил вас снова пройти через все это». Сестера поблагодарила женщину за сотрудничество, и та разрыдалась еще сильнее. «Пожалуйста, поймайте убийцу. Моя сестра была хорошей женщиной». «Мы найдем его. Не сомневайтесь в этом. Мы найдем его, и ваша сестра сможет покоиться с миром», — заверила ее сестера и последовала за Помбо к выходу между рядами могил.